Глава 4. Пляжный образ жизни. При Тессе день начинался с восхода солнца. Она вытаскивала Мерсера из постели, и они вместе пили кофе на веранде, с нетерпением ожидая первых лучей оранжевого светила на светлеющем горизонте. Как только солнце вставало, они быстро бежали по настилу к пляжу, чтобы провести его осмотр. Позже утром, когда Тесса уходила ухаживать за клумбами на западной стороне участка, Мерсер часто возвращалась в постель, чтобы хорошенько выспаться. С разрешения Тессы Мерсер выпила свою первую чашку кофе в возрасте 10 лет, а мартини попробовала в 15. «Всему свое время», — любила приговаривать бабушка. Но теперь Тессы не было, а восходов Мерсер видела достаточно. Она проспала до 9, и ей нравилось вставать не сразу, а еще поваляться немного в постели. Пока заваривался кофе, она бродила по коттеджу в поисках идеального места для творчества и не находила его. Теперь, когда над ней ничего не висело, Мерсер решила писать только если ей будет что сказать. Все равно сроки сдачи рукописи истекли целых 3 года назад. Если издательство в Нью-Йорке сумело прождать все это время, то еще 1 год наверняка ничего не изменит. Ее агент иногда справлялась, как идет процесс, но делала это все реже. Их беседы были краткими. Во время долгих переездов из Чапел-Хилла в Мемфис, а затем во Флориду, Мерсер мечтала и витала в облаках, и порой ей даже казалось, что роман вот-вот начнет вырисовываться. Она собиралась выкинуть первые наброски и все, что успела написать, и начать роман с чистого листа, но уже серьезно и основательно. Теперь, когда ее больше не тревожили долги и не мучили мысли о поисках работы, Мерсер чувствовала удивительный подъем от отсутствия отравляющих жизнь хлопот. Как только она устроится и отдохнет, то сразу же непременно приступит к работе и станет писать по 1000 слов в день как минимум. Но сначала нужно разобраться с ее нынешней работой, которая так щедро оплачивалась. Мерсер понятия не имела, как ее выполнить и сколько на это потребуется времени. Поэтому решила, что отвлекаться на другое сейчас не стоит. Она зашла в интернет и проверила почту. Как и следовало ожидать, обязательная Элейн направила ей вечером письмо с нужными адресами. Мерсер напечатала пчелиной матки послание следующего содержания. «Дорогая Майра Беквит, меня зовут Мерсер Манн. Я писательница и приехала сюда на несколько месяцев поработать над книгой. Я практически никого здесь не знаю и рискнула обратиться к вам, чтобы познакомиться и предложить выпить по бокалу вина вместе с вами и мисс Трейн. Бутылку вина я принесу». Ровно в 10:00 раздался звонок в дверь. Мерсер открыла и увидела на крыльце коробку без каких-либо надписей. Курьер, доставивший ее, исчез. Она отнесла коробку на кухню и, поставив на стол, распаковала. Как и было обещано, в коробке оказались 4 больших иллюстрированных издания Ноэль Боннет, 3 романа Сирины Роуч, довольно тонкая книжка Ли Трейн и с полдюжины романов с яркими кричащими обложками. На них крупным планом были изображены эффектные юные девы и их красавцы-возлюбленные с невероятно плоскими животами. Имена у авторов были разные, но все романы написаны Майрой Беквит. Ими Мерсер займется потом. Надо сказать, ничего из увиденного не подвигло ее на работу над собственной книгой. Вместо этого она села листать книгу Ноэль о доме Брюса и заодно позавтракала мюсли. В 10:37 зазвонил ее сотовый, но номер был незнакомый. Едва Мерсер успела произнести «Алло», как ее прервал безапелляционно напористый высокий голос. «Мы не пьем вино. Я пью пиво. Али предпочитает ром. Спиртного у нас полно, так что бутылку приносить не нужно. Добро пожаловать на остров!» «Это Майра!» Мерсер едва не рассмеялась. «Рада знакомству, Майра. Я не ожидала, что вы так быстро откликнетесь. Но нам скучно, и мы постоянно ищем новых знакомств. Можете потерпеть до 6 вечера? Мы никогда не начинаем пить до 6». «Постараюсь. Тогда до встречи. А вы знаете, где мы живем?» «На Эш-стрит». «До встречи». Мерсер положила трубку и попыталась определить акцент. Определенно южный, возможно, восточный Техас. Она выбрала один из романов Майры, написанный якобы Рунионом О'Шогнесом, и начала читать. «Дикарский красивый герой искал любовных приключений в замке, где его не привечали, и к четвертой странице уже успел уложить в постель двух горничных и преследовал третью. К концу первой главы все были измотаны, в том числе и Мерсер. Она остановилась, когда поняла, что ее пульс заметно участился, и просмотреть 500 страниц даже наскоро просто не в силах. Тогда Мерсер взяла роман «Ли Трейн», вышла на веранду и устроилась в качалке под зонтиком. Был уже 12-й час, и полуденное солнце во Флориде демонстрировало всю свою мощь. До всего, что осталось без тени, было невозможно дотронуться. В романе «Мисс Трейн» рассказывалось о молодой незамужней женщине, которая однажды проснулась беременной и сама толком не знала, от кого именно. Весь предыдущий год она слишком много пила, была неразборчива в связях, да и положиться на память тоже не могла. С календарем в руках она попыталась восстановить события и, наконец, составила список из трех наиболее вероятных подозреваемых. Она решила тайно выяснить все про каждого, а после рождения ребенка подать против настоящего отца иск об установлении отцовства и заставить его платить алименты. Задумка была хорошей, но изложение оказалось настолько путанным и витиеватым, что продраться сквозь него не представлялось возможным. Описание сцен не было ясным, и читатель, в принципе, не мог разобраться, что же на самом деле происходит. Судя по всему, мисс Трейн работала с ручкой в одной руке и тезаурусным словарем в другой, потому что Мерсер попадались слова, которых раньше она нигде не встречала. Еще большую путаницу вносило отсутствие выделения диалогов кавычками, поскольку часто было неясно, кто что сказал. Через 20 минут Мерсер окончательно выбилась из сил и уснула. Она проснулась от жары и уныния, а уныние было непозволительной роскошью. Всю свою взрослую жизнь Мерсер жила одна и научилась всегда находить себе занятия. В коттедже следовало бы навести порядок, однако это могло и подождать. Хотя Тесса и являлась примерной хозяйкой, эту черту Мерсер от нее не унаследовала. И почему, живя в одиночестве, она должна заботиться о безупречном порядке? Она надела купальник, увидела в зеркале свою бледную кожу и, решив поработать над загаром, отправилась на пляж. Наступила пятница, день заезда арендаторов на выходные. Но возле коттеджа пляж был почти пустой. Мерсер долго плавала и после короткой прогулки вернулась домой, где приняла душ и решила пообедать в городе. Она надела легкий сарафан и не стала краситься, а лишь подправила губы помадой. Фернандо-стрит тянулась на 5 миль вдоль пляжа. На стороне с дюнами и океаном стояли старые и новые коттеджи, дешевые мотели, красивые особняки, кондоминиумы и изредка встречались мини-отели. На другой стороне улицы находились опять-таки жилые дома и коттеджи, магазины, несколько офисов, мотели, рестораны и кафе. Двигаясь с предписанной скоростью в 35 миль в час, Мерсер подумала, что тут ничего не изменилось. Все в точности так, как ей запомнилось. Городские власти следили за тем, чтобы туристы не испытывали неудобств, и через каждые 8 миль была оборудована небольшая парковка с дощатым настилом для общественного доступа к пляжу. Позади на юге высились большие отели «Ритц» и «Мариотт», окруженные многоэтажными домами и эксклюзивными жилыми анклавами, чего Тесса никогда не одобряла, поскольку слишком много огней мешает гнездованию зеленых морских черепах. Тесса была активным членом защиты черепах и всех других природоохранных и экологических групп на острове. Мерсер не являлась активисткой, так как терпеть не могла собраний, что было еще одной причиной держаться подальше от кампусов и факультетов. Она въехала в город и, двигаясь потоком машин по Мейн-стрит, миновала книжный магазин с вывеской «Прованс Ноэль» по соседству. Припарковавшись в переулке, она нашла небольшое кафе со столиками во внутреннем дворике. После неспешного обеда в тени Мерсер, смешавшись с туристами, прогулялась по магазинам одежды, но ничего не купила. Затем направилась к гавани и понаблюдала за движением по ее глади разных судов. Они с Тессой приходили сюда встречать своего друга-моряка Портера. У него имелся свой 30-футовый шлюп, походить на котором он их постоянно зазывал. Дни плавания тянулись очень медленно, во всяком случае для Мерсер. Насколько ей запомнилось, ветер всегда дул слишком слабо, и они жарились на палубе. Она пыталась укрыться в каюте, но там не было кондиционера. Жена Портера умерла из-за какой-то ужасной болезни. Тесса сказала, что он никогда об этом не говорил и переехал во Флориду, дабы избежать воспоминаний. Тесса считала, что у него самые грустные глаза на свете. Мерсер не винила Портера в том, что произошло. Тесса любила выходить с ним в море и знала о возможных рисках. Они никогда не заплывали так далеко, что земля скрывалась из глаз, и считали, что не подвергают себя опасности. Чтобы спрятаться от жары, Мерсер зашла в ресторан и выпила стакан холодного чая в пустом баре. Она глядела на гавань и наблюдала за возвращением зафрахтованного катера с уловом золотистой макрели и четырьмя довольными краснолицами рыбаками. Несколько гидроциклов сразу же рванули во весь опор, игнорируя знак «не создавать волн», а затем от пирса отошел шлюп. Размером и цветом он походил на яхту Портера, и на палубе находилось два человека — мужчина в годах и дама в соломенной шляпе. На мгновение Мерсер приняла ее за Тессу. Та лениво сидела с бокалом в руке и, возможно, давала непрошенные советы капитану. Прошлое снова ожило, а вместе с ним и Тесса. Мерсер очень захотела оказаться с ней рядом, взять за руку и вместе над чем-то посмеяться. И почувствовала, как горло подкатил комок. Видение рассеялось. Она смотрела на яхту, пока та не скрылась, а потом расплатилась за чай и покинула гавань. Устроившись в кофейне через дорогу от книжного магазина, Мерсер наблюдала за ним. Большие витрины заставлены книгами. Баннер, анонсировавший предстоящую автограф-сессию автора. Двери практически не закрывались. Постоянно кто-то либо заходил внутрь, либо выходил из магазина. Поверить, что в подвале есть сейф, в котором хранятся рукописи, было невозможно. И совсем уж невероятно представлялась ее способность содействовать их изъятию. Элейн рекомендовала Мерсер держаться подальше от магазина и ждать, пока Кейбл сам на нее не выйдет. Однако Мерсер была теперь предоставлена сама себе и действовала по своему усмотрению, хотя так и не определилась с линией поведения. От нее не требовалось выполнять чьи-то указания. Указания? Да их просто не могло быть из-за отсутствия плана как такового. Мерсер просто бросили в бой, рассчитывая на ее умение ориентироваться по ходу и принимать нужные решения на лету. В 5 пополудни мужчина в костюме из легкой ткани в полоску и галстуке бабочки, несомненно, Брюс Кейбл, вышел из магазина и направился на восток. Дождавшись, когда он скроется, Мерсер пересекла дорогу и впервые за много лет вошла в книги залива. Она не могла вспомнить, когда именно была тут в последний раз, и решила, что, наверное, лет в 17 или 18, и что приезжала сюда на машине. Как и в любом книжном, Мерсер сначала побродила по магазину, пока не нашла стеллажи с художественной литературой, расставленной по фамилиям авторов в алфавитном порядке. Ей хотелось знать, есть ли тут в продаже ее книги. Найдя экземпляр дешевого издания «Октябрьского дождя», она улыбнулась. Музыки волн не было, но это ее не удивило. Спустя неделю после выхода этого сборника в свет она ни разу не видела его в магазинах. Испытывая частичное удовлетворение, она медленно побродила по магазину, впитывая запах новых книг, кофе и почему-то едва уловимый аромат трубочного табака. Ей в нем все нравилось. И провисшие полки, и стопки книг на полу, и старинные ковры, и стеллажи с дешевыми изданиями, и нарядная секция с бестселлерами со скидкой в 25%. Затем Мерсер походила по залу первых изданий. К красивому, обшитому панелями помещению с большими окнами и сотнями дорогих книг. В кафе наверху она купила бутылку минералки и вышла на террасу, где посетители пили кофе и коротали время. В дальнем конце полный мужчина курил трубку. Мерсер полистала туристический буклет и бросила взгляд на часы. Без 5:06 она спустилась вниз и увидела, что возле кассы Брюс Кейбл беседует с клиентом. Мерсер очень сомневалась, что он ее узнает. На суперобложке «Октябрьского дождя» была и черно-белая фотография, но тому изданию уже 7 лет, и никакой прибыли магазину оно не принесло. С другой стороны, посещение этого магазина было включено в тур, который она прервала, а Кейбл, по слухам, читал книги всех авторов, которые приезжали для автограф-сессий, и, вероятно, знал о ее корнях на острове. Важным фактором, по крайней мере, в его глазах, была привлекательность молодой писательницы. Поэтому шансы, что он ее узнает, Мерсер оценивала как 50 на 50. Однако он не узнал. Эш-стрит располагалась в квартале к югу от Мейн-стрит. Нужный дом находился на пересечении с 5-й улицей и представлял собой старинный особняк со остроконечной крышей и двухэтажными портиками с трех сторон. Он был покрашен в мягкий розовый цвет, синяя окантовка вокруг дверей, ставней и портиков. Маленькая табличка над входной дверью гласила «Викерхаус, 1867 год». Мерсер не помнил, чтобы в центре Санта-Розы стоял розовый дом, однако это не важно. Дома красили каждый год. Она постучала в дверь, и по ту сторону раздался заливистый лай нескольких собачонок. Дверь резко распахнулась, и перед Мерсер возникла огромная женщина. Она рывком протянула руку и сказала: «Я Майра. Входите. Не обращайте внимания на собак. Кроме меня тут никто не кусается». «А я Мерсер», — отозвалась та, пожимая руку. «Понятное дело. Проходите». Пока Мерсер шла за Майрой, собаки успели рассеяться по дому. Майра громко крикнула: «Ли! У нас гости! Ли!» Не дождавшись ответа, Майра повернулась к гости. «Подождите пока здесь. Я сейчас ее приведу». Она исчезла в гостиной, оставив Мерсер наедине с дворняжкой размером с крысу, которая забилась под маленький столик и рычала оттуда, скаля зубы. Мерсер решила не обращать на нее внимания и осмотреться. В воздухе ощущался неприятный запах смеси застоявшегося табачного дыма и псины. Мебель старая и куплена, видимо, на блошином рынке, но при этом своеобразная и даже симпатичная. Стены увешаны десятками дурных полотен маслом и акварелей, однако ни на одной картине не было изображено ничего, хоть как-то связанного с океаном. Откуда-то из глубины вновь послышался крик Майры. Из столовой вышла женщина самой обычной комплекции и тихо поздоровалась. «Здравствуйте. Я Ли Трейн. Рада познакомиться. Мерсер Манн. Мне очень нравится ваша книга». Ли улыбнулась, показав два ряда прекрасных зубов, правда, с желтым налетом от табачного дыма. Мерсер уже давно ни от кого не слышала таких слов и, растерявшись, смущенно поблагодарила. «Спасибо. Купила экземпляр 2 часа назад в магазине. Стоящая книга. Майра пристрастилась к ридеру и все читает на нем». Мерсер почувствовала, что ей придется солгать и сказать что-то хорошее о книге Ли, но ее спасла Майра. Она ввалилась в прихожую и сразу вмешалась в разговор. «Вот ты где. Теперь, когда мы все подружились, бар открыт, и мне нужно выпить. Мерсер, вы что будете?» Помня, что хозяйки не пьют вино, Мерсер ответила: «Сейчас жарко, я буду пиво». Обе женщины вздрогнули, будто их обидели. «Ладно», — согласилась Майра, — «только знаете, что я сама варю пиво, и оно отличается от обычного». «Оно ужасно», — сообщила Ли. «Раньше я любила пиво, до того, как она завела себе пивоварню. Теперь я его терпеть не могу». «Продолжай пить свой ром, милая, и мы отлично поладим», — отозвалась Майра и добавила, глядя на Мерсер. «Это пряный эль крепостью 8 градусов. Если не проявить осторожность, то можно запросто накиряться до чертиков». «А почему мы все так и стоим в прихожей?» — поинтересовалась Ли. «Отличный вопрос», — похвалила Майра и, резко выбросив руку, показала на лестницу. «Идите за мной». Сзади она производила впечатление тарана, расчищавшего путь в коридоре. Следуя за ней, они добрались до гостиной с телевизором и камином, а в углу находился бар с мраморной стойкой и всевозможными напитками. «У нас есть вино», — предложила Ли. «Тогда мне белого», — попросила Мерсер. «Что угодно, лишь бы не брага». Майра занялась напитками и принялась расспрашивать гостю. «Итак, где вы остановились?» «Вряд ли вы помните мою бабушку Тессу Магрудер. Она жила в маленьком домике на пляже на Фернандо-стрит». Обе женщины покачали головами. «Нет». «Но имя кажется знакомым», — заметила Майра. «Она умерла 11 лет назад». «А мы здесь живем только 10 лет», — сказала Ли. «Домом по-прежнему владеет семья, так что в нем я и поселилась», — пояснила Мерсер. «Надолго?» «На несколько месяцев». «Хотите закончить книгу, верно? Или начать новую?» «Как и все мы», — вздохнула Ли. «А договор на нее есть?» — поинтересовалась Майра, гремя бутылками. «Боюсь, что да. Это надо ценить. И кто ваш издатель?» «Викинг». Майра, переваливаясь, вышла из-за стойки и вручила Мерсер и Ли напитки. Потом подхватила литровую стеклянную банку с густым пивом и предложила: «Пойдемте на улицу, где мы можем курить». Было видно, что они курили многие годы. Они прошли по деревянному настилу и расположились возле красивого столика из кованого железа рядом с фонтаном, где пара бронзовых лягушек извергала изо рта воду. Дворик надежно укрывали тенью старые амбровые деревья, и дул легкий ветерок. Дверь на крыльце не закрывали, и собаки приходили и уходили по своему усмотрению. «Тут очень мило», — заметила Мерсер, когда обе хозяйки закурили сигареты. Ли была высокой и худощавой, Майра — загорелой и мощной. «Извините за дым», — сказала Майра, — «но мы привыкли и никак не можем бросить. В свое время давно мы пытались, но те дни канули в лету. Мы потратили кучу усилий и нервов, настрадались выше крыши, а затем решили послать все к черту. Все равно от чего-то придется умереть». Она глубоко затянулась, потом выпустила дым и отпила самодельного напитка. «Хотите попробовать? Не стесняйтесь». «Я бы не стал этого делать», — посоветовала Ли. Мерсер быстро сделала глоток вина и покачала головой. «Нет, спасибо». «Так коттедж, говорите, всегда был в семье?» — переспросила Майра. «Значит, вы сюда давно ездите?» «Да, с самого детства. Я проводила тут лето со своей бабушкой Тессой». «Как мило. Мне нравится». Еще глоток пива. Седые волосы Майры, сбритые примерно на дюйм выше ушей, болтались из стороны в сторону, когда она пила, курила и разговаривала. У Ли, примерно того же возраста, собранные в конский хвост волосы, были темными и длинными, без малейшего намека на проседь. Обе, казалось, собирались забросать ее новыми вопросами, так что Мерсер решила сама перейти в наступление. «А что привело вас на остров Камина?» Они посмотрели друг на друга, как будто история была длинной и непростой. «Мы много лет прожили в Форт Лодердейле и устали от суеты толкотни. Здесь ритм жизни намного спокойнее, люди приятнее, недвижимость дешевле. А вы? Где у вас сейчас дом?» «Последние 3 года я преподавала и жила в Чапелл-Хилле. А теперь я в переходной стадии». «Что, черт возьми, это значит?» — не поняла Майра. «Это значит, что я, по сути, бездомная, безработная и мечтаю закончить книгу». Ли фыркнула, Майра хмыкнула, и обе выпустили дым. «Мы через это проходили», — заметила Майра. «Мы встретились 30 лет назад, когда у обеих не было ни цента. Я пыталась написать исторический роман, а Ли — художественную хренотень, мысли о которой не оставила до сих пор. Но никому наши опусы не были интересны. Мы жили на пособии, продовольственные талоны, работали за центы, и, главное, никакого просвета. Однажды мы шли по торговому центру, увидели длинную очередь из женщин среднего возраста, которые чего-то ждали. Очередь тянулась в книжный магазин сети Уолдена, что имелись в каждом торговом центре, и там, за столом, сидела и купалась в лучах славы Роберта Дали, тогда одна из самых успешных авторов любовных романов. Я встала в очередь. У Ли для этого слишком много гордыни, и купила книгу, и мы заставили друг друга ее прочитать. В ней рассказывалось о пирате, который скрывался от британцев и бороздил Карибское море, нападая на суда и всячески бесчинствуя. И так получалось, что везде, где он бросал якорь, находилась потрясающая юная прелестница, которая только и ждала, чтобы ее лишили девственности. Полная бредятина. И тогда мы сочинили историю о южной красавице, которая так сдружилась со своими рабами, что в конце концов забеременела. Мы бросили на эту книгу все силы. Ли добавила: «Знаете, а справочной литературой для нас стали порнографические журналы. Там оказалось море всего, о чем мы и понятия не имели». Майра рассмеялась и продолжила: «Мы написали роман за 3 месяца, и я, преодолев сомнения, отправила его своему агенту в Нью-Йорк. Через неделю та позвонила и сообщила, что какой-то идиот предлагает 50 тысяч в качестве аванса. Мы опубликовали его под именем Майра Ли. Оригинально, правда? Через год у нас уже была куча денег, и больше мы не нуждались». «Так значит, вы пишете вместе?» — удивилась Мерсер. «Пишет она», — быстро ответила Ли, явно открещиваясь от соавторства. «Мы вместе работаем над сюжетом, что занимает 10 минут, а потом Майра кладет его на бумагу. Во всяком случае, так было раньше. Ли слишком высокого о себе мнения, чтобы приложить к книге руку. Вот гонорары — другое дело». «Майра, перестань», — улыбнулась Ли. Та снова набрала полные легкие дыма и выдохнула его через плечо. «Веселые были деньки. Мы настругали 1000 книг под дюжиной имен и не успевали угнаться за спросом. Чем больше грязи, тем лучше. Почитайте на выбор. Сплошное бесстыдство». «Обязательно», — пообещала Мерсер. «Пожалуйста, не надо», — вмешалась Ли. «Вы слишком умны для этого. Мне очень нравится, как вы пишете». Мерсер была искренне тронута и тихо произнесла: «Спасибо». «А потом нам пришлось сбавить обороты», — продолжала Майра. «Одна сучка с севера 2 раза подавала на нас иск с обвинением в плагиате. Но это полная чушь. Наше дерьмо было несравненно лучше, однако наши адвокаты задергались и заставили пойти на досудебное урегулирование. Это привело к большому скандалу сначала с издателем, а потом и с агентом, и выбило нас из колеи. За нами закрепилась репутация мошенниц, во всяком случае за мной. Ли благополучно спряталась за моей спиной, и грязь к ней не прилипла. Ее литературная репутация по-прежнему безупречна. «Пожалуйста, не надо, Майра». «И вы что, перестали писать?» — поинтересовался Мерсер. «Скажем так, я сильно сбавил обороты. Деньги в банке еще есть, а кое-что из книг по-прежнему продается». «А я продолжаю писать, причем каждый день», — вставила Ли. «Без этого моя жизнь стала бы пустой». «Она бы совсем опустела без денег от моих книг», — огрызнулась Майра. «Пожалуйста, не надо, Майра». Самая крупная собака своры, длинношерстная дворняга весом в 40 фунтов, присела возле патио и наложила кучу. Майра все видела, но промолчала, ограничившись тем, что выпустила облако дыма в сторону собаки, когда та закончила свои дела. Мерсер сменила тему. «А есть на острове еще писатели?» Ли кивнула с улыбкой, и Майра ответила. «Даже слишком много». Сделав глоток прямо из банки, она причмокнула от удовольствия. «Есть Джей», — сообщила Ли. «Джей Арклрут». Судя по всему, задача Ли сводилась к тому, чтобы просто задать тему, а ее развитием занималась уже Майра. «Ты не могла не начать с него, правда? Он тоже литературный сноб, чьи опусы никому не нужны, и ненавидит всех, чьи книги продаются. И к тому же он поэт. Вы любите поэзию, дорогая?» Ее тон не оставлял сомнений в том, как она относится к поэзии. «Я мало ее читаю», — призналась Мерсер. «Ну, его не читайте точно, даже если сможете найти». «Боюсь, я о нем не слышала». «Никто не слышал. У него продажи даже меньше, чем у Ли». «Пожалуйста, не надо, Майра». «А Энди Адам?» — поинтересовался Мерсер. «Разве он живет не здесь?» «Живет, когда не лечится от пьянства», — ответила Майра. «Он построил на юге чудесный дом, но при разводе потерял его. Энди — законченный пьяница, но отличный писатель. Я обожаю его серию о капитане Клайде, которую считаю одной из лучших в детективном жанре. Даже Ли опускается до того, что с удовольствием его читает». «Он чудесный человек, когда трезвый», — сказала Ли, «но жутко пьет и до сих пор затевает драки. В прошлом месяце он подрался с парнем вдвое моложе себя в баре на Мейн-стрит, и тот здорово его отделал», — тут же, подхватив эстафетную палочку, вступила Майра. «В результате Энди оказался в полицейском участке, и Брюсу пришлось вносить за него залог». «А кто такой этот Брюс?» — быстро спросила Мерсер. Майра и Ли вздохнули и сделали по глотку, будто любой разговор о Брюсе может занять несколько часов. Наконец Ли ответила. «У Брюса Кейбла здесь свой книжный магазин. Вы с ним не знакомы?» «Не думаю. Я помню, что в детстве бывала в магазине несколько раз, но с ним не пересекалась. Все, что связано с книгами и писателями, вращается вокруг магазина. А значит, вокруг Брюса. Он в этом центральная фигура». «А это хорошо?» «Мы обожаем Брюса», — сообщила Майра. «У него лучший книжный в стране, и он любит писателей. Много лет назад, еще до нашего переезда сюда, когда я много писала и печаталась, он пригласил меня на автограф-сессию в свой магазин. Для серьезного магазина очень необычно устраивают встречи с авторами любовных романов, но Брюса это не смущало. Он устроил потрясный вечер, была продана куча книг, дешевое шампанское лилось рекой, и магазин не закрывался до полуночи. Да что там, он организовал автограф-сессию даже для Ли». «Пожалуйста, не надо, Майра». «Но это правда, и тогда купили целых 14 книг». 15, — поправила Ли, — «мой личный рекорд». «А мой рекорд — 5, — признал Смерсер, — на самой первой автограф-сессии. На второй было продано 4 книги, а на следующей — ни одной. После этого я позвонила в Нью-Йорк и отменила тур». «Надо же», — посочувствовала Майра. «И вы сдались?» «Можно и так сказать, но если я когда-нибудь и напечатаю что-то еще, то ни в каких турах участвовать не буду». «А почему вы не приехали сюда, в книге залива?» «По плану должна была, но я испугалась и решила не рисковать». «Вам следовало начинать отсюда. Брюс всегда может зазвать целую толпу. Черт, он постоянно нам звонит, рассказывает о предстоящем приезде писателей и говорит, что нам может понравиться его или ее книга. А это значит, что мы должны явиться к нему в магазин и купить эту чертову книжку. И мы всегда ходим». «У нас набралась уже целая библиотека подписанных авторами книг, большинство из которых мы даже не открывали», — добавила Ли. «А вы уже заходили в его магазин?» — спросила Майра. «Заглянула по дороге к вам. Отличный магазин». «Это настоящий оазис цивилизации. «Давай встретимся за ленчем, и я познакомлю вас с Брюсом. Он вам понравится, и гарантирую, что вы ему тоже. Он любит всех писателей, а молодые привлекательные женщины удостаиваются его особого внимания». «Он женат?» «О, да. Его жену зовут Ноэль, и обычно она тоже здесь. Неординарная женщина». «А мне она нравится», — заявила Ли, будто наперекор мнению большинства. «И чем она занимается?» — поинтересовался Мерсер как можно невиннее. «Торгует французским антиквариатом. Ее салон рядом с магазином Брюса», — сообщила Майра. «Кому еще налить выпить?» Мерсер и Ли едва притронулись к своим бокалам. Майра направилась наполнить стеклянную банку, и за ней увязались несколько собак. Ли закурила новую сигарету и попросила: «Расскажите о романе, над которым сейчас работаете». Мерсер сделала глоток теплого шабли и ответила: «Я не могу о нем говорить, потому что дала себе обещание. Терпеть не могу, когда писатели начинают рассказывать о своей работе. А вы разве нет?» «Не знаю. Мне бы хотелось обсудить свою работу, но Майер отказывается слушать. Мне кажется, рассказ о своей работе может открыть у писателя второе дыхание. А я уже 8 лет никак не могу выйти из творческого кризиса». Ли усмехнулась и сделала быструю затяжку. «С другой стороны, Майра вряд ли может помочь. Я почти боюсь писать из-за нее». На мгновение Мерсер стало ее жаль, и она почти вызвалась прочитать наброски нового творения Ли, однако вовремя вспомнила, как продиралась через ее прозу. Майра шумом вернулась и, отпихнув ногой собаку, уселась на свое место. «И еще тут есть сочинительница про вампиров. Как бишь ее?» «Эми Слейтер», — подсказала Ли. «Точно. Поселилась тут 5 лет назад с мужем и детьми. Напала на золотую жилу с серией о вампирах, призраках и прочей чуши. Полная ахинея, но зато расходятся, как горячие пирожки. Даже в свой худший период, и поверьте, я опубликовала несколько жутких книг, которые и не могли получиться другими, я бы точно написала лучше, причем со связанными руками». «Пожалуйста, не надо, Майра. Эми чудесная женщина. Ты всегда так говоришь». «Это все?» — уточнила Мерсер. Всем писателям воздали по заслугам, однако она не испытывала ни малейшей неловкости, потому что в писательской среде перемывать друг другу косточки за бокалом вина было самым обычным занятием. Хозяйки дома ненадолго задумались и сделали по несколько глотков. Потом Майра сказала: «Есть еще те, кто занимается самиздатом. Они штампуют свои опусы, выкладывают в интернете и называют себя писателями. Печатают несколько экземпляров за свой счет и вертятся возле магазина, умоляя Брюса выставить их в витрине на видном месте. И каждый день справляются о гонорарах. Тот еще головняк. У Брюса есть стол, на котором выставлены все такие самиздатовские опусы, и их авторы вечно с ним скандалят о расположении своих творений. Вы в курсе, что с появлением интернета теперь любой может назвать себя опубликованным автором?» «Да, в курсе», — подтвердила Мерсер. «Когда я преподавала, мне часто оставляли книги и рукописи на крыльце, обычно с приложением длинного письма о том, как гениальны их произведения и как они будут признательны за положительный отзыв для обложки». «Так расскажите нам о преподавании», — тихо попросила Ли. «Говорить о писателях куда интереснее». «Я вспомнила еще об одном», — объявила Майра. «Его зовут Боб, но издается он под псевдонимом Джей Эндрю Копп. Мы зовем его Боб Копп. Он отсидел 6 лет в федеральной тюрьме за какое-то нарушение корпоративного законодательства и типа заделался писателем. Он опубликовал 4 или 5 довольно занимательных книг о том, что знает лучше всего, о корпоративном шпионаже. Пишет неплохо». «Мне казалось, что он уехал», — заметила Ли. «У него имеется квартира в кондоминиуме неподалеку от Рица, и там всегда есть молоденькая девушка, которую он приводит с пляжа. Бобу уже под 50, а девчонкам обычно вдвое меньше. Но ему не занимать обаяние, и к тому же он увлекательно рассказывает о тюремной жизни. Так что, находясь на пляже, будьте бдительны. Боб Коп всегда рыщет в поисках добычи». «Надо записать, чтобы не забыть», — отозвалась Мерсер с улыбкой. «О ком еще вы хотите поговорить?» — спросила Майра, осушив стеклянную банку. «Думаю, на сегодня достаточно», — ответила Мерсер. «Мне уже и так непросто всех запомнить». «Вы с ними скоро познакомитесь. Они регулярно наведываются в книжный магазин, а Брюс часто устраивает для всех вечеринки и ужины». Ли улыбнулась и поставила свой бокал. «А давай пригласим всех к нам, Майра. Закатим ужин и позовем этих чудесных людей, о которых рассказывали целый час. Мы уже давно ничего не устраивали. Всегда только Брюс и Ноэль. Нам надо официально отметить приезд Мерсер на остров. Что скажешь?» «Отличная мысль! Просто замечательная! Я позову Дору заняться едой, а в доме кто-нибудь наведет порядок. Как вам предложение, Мерсер?» Та пожала плечами и подумала, что отказываться просто глупо. Ли пошла налить себе еще рома и принести Мерсер вина. Следующий час прошел в обсуждении вечеринки и списка гостей. За исключением Брюса Кейбла и Ноэль Боннет, с каждым потенциальным гостем было что-то не так. Но от этого званый ужин обещал стать только интереснее. Мерсер ушла, когда на улице уже стемнело. Хозяйки уговаривали ее остаться на ужин, однако Ли неосторожно проговорилась, что в холодильнике у них только остатки еды, и Мерсер поняла – пора и честь знать. После трех бокалов вина она не рискнула сесть за руль и отправилась в центр города, где на Мейн-стрит смешалась с толпой туристов. Кофейня еще была открыта, и Мерсер провела в ней час за чашкой латте, листая глянцевый журнал, рекламирующий остров и в основном его агентов по недвижимости. В книжном магазине через дорогу было людно, и она в конце концов решилась подойти и полюбоваться красивой витриной, однако внутрь заходить не стала. Затем она отправилась в тихую гавань, где посидела на скамейке и полюбовалась мягким скольжением парусников по воде. В голове по-прежнему звучали обрывки услышанных сплетен, и, представив, как Майра или подтягивает свое пиво и ром и курит, все больше увлекаясь обсуждением предстоящего ужина, она невольно улыбнулась. Хотя Мерсер приехала на остров только вчера, ей казалось, что она уже вполне на нем освоилась. После выпивки с Майрой и Ли такое впечатление сложилось бы у любого приезжего. Жаркая погода и соленый воздух помогли ускорить процесс. А из-за отсутствия своего дома скучать по нему было невозможно. Мерсер постоянно задавалась вопросом, что именно она здесь делает. Ответа так и не появилось, но и сам вопрос постепенно начал терять актуальность. Прилив достиг высшей точки в 3:21 ночи, и тогда головастая морская черепаха выбралась на пляж и какое-то время осматривалась, оставаясь в морской пене. Ее длина достигала 3,5 фута, а вес 350 фунтов. Она плавала по морям более 2 лет и теперь вернулась отложить яйца. В прошлый раз ее гнездо располагалось всего в 50 ярдах отсюда. Черепаха медленно и неуклюже поползла по песку. Было видно, с каким трудом ей дается каждое непривычное движение. Она вытягивала передние ласты и отталкивалась задними лапами, часто останавливаясь, чтобы оглядеть пляж, найти сухой участок и заметить хищника или любое необычное движение. Не увидев ничего опасного, черепаха продолжила путь, оставляя на песке широкий след, который вскоре найдут ее добровольные защитники. У подножья дюны в сотни футов от кромки воды она нашла подходящее место и начала разгребать рыхлый песок передними ластами и задними лапами, делая углубление для тела, круглую выемку глубиной 4 дюйма. По мере продвижения работы черепаха поворачивалась, чтобы выровнять края ямы, что для водного создания было весьма утомительным занятием, и она часто останавливалась передохнуть. Когда место для туловища было готово, она вырыла каплевидную нору для яиц, после чего медленно повернулась лицом к дюне и накрыла нору задней частью. Первые 3 яйца выпали одновременно. Каждое из них было мягким, чтобы не разбиться при падении, и покрыто слизью. За первыми последовали следующие, по 2-3 яйца за раз. Откладывая яйца, черепаха не шевелилась, будто впав в транс, и только из глаз капали слезы, вымывая излишки соли. Мерсер увидела борозду, идущую от моря, и улыбнулась. Она осторожно двинулась по ней, пока не заметила возле дюны неподвижный силуэт черепахи. По опыту Мерсер знала, что любой шум во время гнездования может потревожить черепаху, и она, так и не закончив откладывать яйца и не закопав уже отложенные, вернется в воду. Мерсер замерла на месте и внимательно вгляделась. Сквозь облака выглянул полумесяц, и черепаху стало видно лучше. Та по-прежнему не шевелилась и продолжала откладывать яйца. Когда их количество достигло примерно 100, черепаха завершила процесс и принялась засыпать их песком. Затем передними ластами заполнила песком выемку для тела, сравняв ее с землей и замаскировав гнездо. Когда черепаха начала двигаться, Мерсер поняла, что гнездование завершилось и яйца в безопасности. Она сошла с борозды и забралась на вершину соседней дюны, скрытой в темноте, освобождая матери путь к морю. Она наблюдала, как черепаха осторожно засыпала песком нору и выровняла поверхность гнезда, чтобы оно не стало добычей хищников. Убедившись в безопасности кладки, черепаха тронулась в изнурительный обратный путь к воде, оставляя яйца, к которым больше никогда не вернется. В течение сезона она отложит яйца еще один или два раза, а потом уплывет за сотни миль туда, где много корма. Через год-два, а может и 3-4, она снова вернется на тот же пляж для гнездования. 5 раз в месяц с мая по август Тесса ночами обходила этот участок пляжа в поисках следов гнездования. Ее внучка обязательно шагала рядом, увлеченная азартом охоты. Обнаружение следа всегда захватывало, а при виде черепахи, откладывающей яйца, ощущение было просто непередаваемым. Сейчас Мерсер полулежала на дюне и терпеливо ждала. Скоро появятся члены добровольного клуба защиты черепах и займутся своей работой. Тесса много лет была его председателем. Она фанатично боролась за защиту гнезд и много раз прогоняла отдыхающих, которые могли повредить кладку в охраняемой зоне. Мерсер помнила по меньшей мере 2 случая, когда бабушке пришлось вызывать полицию. Закон, защищавший черепах, был на ее стороне, и она добивалась его неукоснительного соблюдения. Теперь ее звучный и громкий голос молчал, и пляж уже никогда не будет таким, как прежде, во всяком случае для Мерсер. Она посмотрела на огни лодок на горизонте, с которых ловили креветок, и улыбнулась воспоминаниям о Тессе и ее черепахах. Поднялся ветер. Мерсер съежилась и прикрыла грудь руками, защищаясь от его порывов. Примерно через 60 дней, время зависит от температуры песка, из яиц вылупляются детеныши. Они самостоятельно выбираются из скорлупы и общими усилиями начинают выкапываться из норы, что может занять несколько дней. В подходящий момент, обычно ночью или в ливень, когда становится прохладнее, они, наконец, решаются совершить бросок к морю. Они показываются на поверхности, мгновение осматриваются, чтобы сориентироваться, и мчатся к воде, чтобы сразу уплыть. Шансы выжить у них крайне малы. В океане водится столько хищников, что лишь одному детенышу из 1000 удается вырасти, а остальные становятся добычей. На берегу показались 2 фигуры. Увидев след, они остановились, а затем медленно двинулись по нему к гнезду. Убедившись, что мать отложила яйца и ушла, они внимательно осмотрели место с фонарями, возвели вокруг него небольшую насыпь и воткнули маленький колышек с желтой лентой. Мерсер слышала, как они, это были 2 женщины, приглушенно переговаривались, не подозревая о ее присутствии. Женщины вернутся днем, чтобы соорудить проволочное ограждение и поставить табличку, точно так же, как они с Тессой проделывали много раз. Покидая это место, женщины тщательно засыпали песком след, оставленный черепахой, чтобы его не было видно. После их ухода Мерсер решила дождаться восхода на пляже. Она никогда не ночевала на нем и, устроив себе ложе на дюне, удобно в нем расположилась, после чего, в конце концов, заснула. Судя по всему, литературное «Братья острова» слишком боялась Майру Бэквит, чтобы прогневить ее отказом от приглашения, полученного в последнюю минуту. И никто не захотел ее обидеть. К тому же Мерсер допускала, что никто не желал и рисковать своим отсутствием, дабы не стать предметом обсуждения за глаза. Из соображений безопасности и влекомые любопытством писатели начали собираться в воскресенье вечером, чтобы выпить и отужинать в честь нового члена своей компании, пусть даже и временного. Это был уикенд перед днем памяти погибших воинов, за которым начиналось лето. В приглашении по электронной почте указывалось 6 вечера, но в писательской среде пунктуальность не особенно распространена. Вовремя никто не явился. Первым пришел Боб Коп, и, заточив Мерсер на крыльцо, тут же принялся расспрашивать ее о работе. У него были длинные седые волосы и бронзовый загар человека, проводящего слишком много времени на открытом воздухе. Верхние пуговицы яркой рубашки с цветочным рисунком были расстегнуты и открывали коричневую грудь, покрытую седыми волосами. Если верить Майре, Коп только что представил свой последний роман редактору, который остался им недоволен. Откуда она это знала, Майра не уточнила. Пока Боб и Мерсер разговаривали, он отпивал из стеклянной банки домашнее пиво и стоял так близко, что ей было некомфортно. Ей на помощь пришла Эми Слейтер, сочинительница про вампиров, которая, выразив радость по случаю прибытия Мерсер на остров, начала рассказывать о трех своих детях и о том, как она рада вырваться из дома хотя бы на вечер. Затем к их компании присоединилась Ли Трейн, однако говорила она мало и в основном слушала. Майра в ярко-розовом балахонистом платье размером с небольшую палатку шумом носилась по комнатам, отдавая распоряжение по поводу еды, выставляя напитки и не обращая внимания на собак, крутившихся под ногами. Затем появились Брюс и Ноэль, и Мерсер, наконец, встретила человека, которому была обязана своим творческим отпуском. На нем был костюм из мягкой желтой ткани и галстук-бабочка, хотя в приглашении настоятельно рекомендовался повседневный стиль. Однако Мерсер давно уже знала, что в литературной среде одежда может быть любой. Коп щеголял в спортивных шортах. Ноэль прекрасно смотрелась в элегантной белой хлопковой паре, подчеркивавшей стройность ее фигуры. «Проклятые француженки!» — с завистью подумал Мерсер, отпивая шабли и пытаясь поддержать беседу. Среди авторов нередко встречаются опытные рассказчики с бесконечным запасом занимательных историй и анекдотов. Есть среди них и малообщительные интроверты, предпочитающие замкнутый образ жизни в своих одиноких мирах, кому разговоры даются с трудом. Мерсер была где-то посередине. Одинокое детство приучило ее жить в своем мире, где слова не нужны. И ей приходилось прилагать усилия, чтобы смеяться, болтать и получать удовольствие от шутки. Появился Энди Адам и сразу же попросил двойную порцию водки со льдом. Майра выполнила просьбу и настороженно посмотрела на Брюса. Они знали, что Энди снова запил, и это их тревожило. Знакомясь с ним, Мерсер сразу обратила внимание на небольшой шрам над его левым глазом и подумала о склонности затевать драки в барах. Энди и Коп были примерно одного возраста, оба разведены, оба любили выпить и побездельничать на пляже. Их книги хорошо продавались, что позволяло им вести бесшабашный образ жизни. Они быстро нашли общий язык и принялись оживленно обсуждать рыбалку. Джей Арклруд, погруженный в свой мир поэт и непризнанный гений, прибыл сразу после 7, что, по словам Майера, было для него рано. Он взял бокал вина, поздоровался с Брюсом, но к Мерсер не подошел. Теперь, когда все собрались, Майера попросила тишины и предложила тост. «Давайте поднимем бокалы за нашу новую подругу Мерсер Манн, которая приехала сюда в надежде найти вдохновение на солнечном пляже и закончит свой проклятый роман, который должна была сдать еще 3 года назад. Выпьем!» «Всего 3 года?» — переспросила Ли, и все засмеялись. «Мерсер?» — передала ей слово Майра. Мерсер улыбнулась. «Спасибо. Я очень рада снова оказаться здесь. 6 лет я приезжала сюда каждое лето, чтобы провести его со своей бабушкой Тессой Магрудер. Возможно, кто-то из вас ее знал. Дни, проведенные с ней на пляже и на острове, были самыми счастливыми в моей жизни. По крайней мере, на сегодняшний день. Это было давно, но я рада вернуться. И рада находиться здесь сегодня вечером». «Добро пожаловать», — произнес Боб Коп, поднимая бокал. Остальные последовали его примеру, дружно выпили за ее здоровье и разом заговорили. Брюс подошел к Мерсер и тихо сказал. «Я знал Тессу. Они с Портером погибли во время шторма». «Да, 11 лет назад», — подтвердил Мерсер. «Мне очень жаль», — проговорил Брюс несколько смущенно. «Все в порядке. Это было давно». Беседу нарушила Майра. «Я умираю с голоду! Забирайте свою выпивку и пойдемте за стол!» Все прошли в столовую. Стол был узким и недостаточно длинным для 9 человек, но приди сюда даже 20 гостей, Майра все равно бы их втиснула. Стулья оказались разномастными, зато стол просто великолепным. По центру стояли короткие свечи со множеством цветов. Посуды и бокалы были старинными и изящно подобранными. С ними отлично сочеталось столовое серебро. На крахмаленной белой салфетке красиво уложены. Майра держала лист с рассадкой, которую они с Ли наверняка долго обсуждали, и командовала, кому где сесть. Мерсер посадили между Брюсом и Ноэль, и после обычных в таких случаях препирательств все заняли свои места. Пока отвечавшая за питание Дора разливала вино, за столом завязались 3 отдельных беседы. Воздух был теплым, а окна открыты. Наверху негромко потрескивал лопастями старенький вентилятор. «Правила такие», — объявила Майра. «Никаких разговоров о своих книгах и политике. Среди нас есть республиканцы». «Как?» — возмутился Энди. «Кто их позвал?» «Я позвала. А если что-то не нравится, то дверь всегда открыта». «И кто же они?» — не унимался Энди. «Я!» — гордо заявила Эми, поднимая руку. Было видно, что такое уже случалось не раз. «Я тоже республиканец», — сказал коп. «Хотя я сидел в тюрьме и натерпелся от ФБР, я все равно остаюсь верным республиканцем». «Господи помилуй», — пробормотал Энди. «Видишь, что я имела в виду?» — вмешалась Майра. «Ни слова о политике». «А про футбол можно?» — поинтересовался коп. «Ни политики, ни футбола», — ответила Майра с улыбкой. «Брюс, о чем бы тебе хотелось поговорить?» «О политике и футболе», — ответил тот, и все засмеялись. «А что у тебя в магазине на этой неделе?» «Ну, в среду приезжает Сирина Роуч. Я рассчитываю, что все вы придете на автограф-сессию». «Сегодня утром ее раздолбали в «Нью-Йорк Таймс», — не без злорадства заметила Эми. «Все читали?» «Да кто читает «Нью-Йорк Таймс», — поинтересовался коп. «Левая мерзость». «А я бы не возражала, чтобы «Нью-Йорк Таймс» или еще кто меня раздолбал», — призналась Ли. «А о чем ее книга?» «Это ее четвертый роман, и речь там о незамужней женщине из Нью-Йорка, у которой проблемы с личной жизнью». «Очень оригинально», — вмешался Энди. «Жду не дождусь прочитать». Он осушил второй бокал с двойной порцией водки и попросил Дору налить ему еще. Майра нахмурилась и посмотрела на Брюса, который пожал плечами, как бы говоря, что тот уже взрослый человек. «Гаспачо!» — объявила Майра, поднимая ложку. «Угощайтесь!» «Гаспачо» — испанское блюдо, холодный суп из помидоров. Через несколько мгновений беседующие разделились на группы, и все заговорили одновременно. Коп и Энди негромко обсуждали политику. Ли и Джей в конце стола обменивались мнениями о чьем-то романе. Майра и Эми расспрашивали о новом ресторане. А Брюс повернулся к Мерсер и тихо произнес. «Извините, что я заговорил о смерти Тессы. Это было бестактно». «Ничего страшного», — успокоила его она. «С тех пор прошло много лет». «Я хорошо знал Портера. Он часто бывал в магазине и обожал детективы. Тесса заходила раз в год и никогда не покупала много. Мне кажется, я смутно помню ее с внучкой много лет назад». «А сколько вы здесь пробудете?» — поинтересовалась Ноэль. Мерсер не сомневалась, что все, о чем она сообщила Майре, было передано Брюсу. «Несколько месяцев. Сейчас у меня период между работами, хотя, наверное, правильнее сказать, что я безработная. В последние 3 года я занималась преподаванием, но, надеюсь, это осталось в прошлом. А вы? Расскажите мне о своем магазине». «Я торгую французским антиквариатом», — ответила Ноэль. «Мой магазин по соседству с книжным. Сама я из Нового Орлеана, но познакомилась с Брюсом и переехала сюда. После урагана Катрина». Речь мягкая, четкая, идеальная дикция. Никаких следов новоорлеанского акцента. Да и другого тоже. Много дорогих украшений, но обручального кольца нет. «Он был в 2005-м, через месяц после несчастья с Тессой», — сказала Мерсер. «Я хорошо помню тот год». «А вы были здесь, когда это случилось?» — спросил Брюс. «Нет. То было первое за 14 лет лето, которое я проводила не здесь. Мне пришлось устроиться на работу, чтобы платить за колледж, и я работала в Мемфисе, в моем родном городе». Дора убирала со стола грязную посуду и подливала всем вина. Голос Энди становился все громче. «А у вас есть дети?» — поинтересовался Мерсер. Брюс и Ноэль с улыбкой покачали головами. «У нас никогда не было на это времени», — ответила Ноэль. «Я много путешествую, покупаю и продаю, в основном во Франции, а Брюс проводит в магазине 7 дней в неделю». «А вы с ней не ездите?» — спросила Мерсер у Брюса. «Редко. Там мы и поженились». «Нет, на самом деле никакого бракосочетания там не было. Такая легкая, ненавязчивая ложь, в которой они живут уже много лет». Мерсер сделала глоток вина и напомнила себе, что сидит рядом с одним из самых успешных торговцев краденными редкими книгами. Беседуя с Ноэль о юге Франции и торговле антиквариатом, Мерсер задавалась вопросом, насколько та была в курсе дел Брюса. Если он и в самом деле заплатил $1 миллион за рукописи Фицджеральда, Она бы это точно знала. Разве нет? Брюс не был магнатом с интересами в разных уголках мира и возможностью перемещать деньги и скрывать доходы. Он торговал книгами в маленьком городке и практически жил в своем магазине. Он не мог бы скрыть от нее такую сумму, верно? Но Эль должна была знать. Брюсу очень понравился октябрьский дождь, и он спросил у Мерсер, почему она так внезапно прервала первое турне. Майра услышала это и, призвав всех к тишине, попросила Мерсер рассказать свою историю. Пока Дора раскладывала по тарелкам запеченную рыбу, собравшиеся стали обсуждать книжные туры, и у каждого нашлось что вспомнить. Ли, Джей и Коб признались, что им тоже доводилось просиживать в магазинах впустую по несколько часов без каких бы то ни было продаж вообще. Первая книга Энди вызвала интерес и собрала в магазине немало читателей. Однако он, напившись, принялся оскорблять тех, кто не пожелал раскошелиться на покупку, за что его благополучно выдворили из магазина. Даже Эми, автору бестселлеров, довелось пережить немало неприятных дней, прежде чем удалось напасть на золотую жилу с вампирами. Во время ужина Энди перешел на воду со льдом, что не могло не порадовать всех собравшихся. Коб увлекательно рассказал одну историю из тюремной жизни. 18-летний заключенный подвергся сексуальному насилию со стороны сокамерника, настоящего подонка. Спустя годы, когда оба оказались на свободе по УДО, он выследил своего обидчика, который обосновался в пригороде и жил тихо, будто самый добропорядочный гражданин. И тогда настало время мести. История была длинной и интересной, и когда Коб закончил, Энди сказал: «Полная фигня! Все выдумано от начала до конца, верно? Это твой следующий роман?» «Нет, клянусь, что это чистая правда». «Черта с два! Ты уже проделывал такое раньше, скармливал нам небылицу, чтобы посмотреть на нашу реакцию, а через год выпускал в виде романа». «Ну, такая мысль у меня была». «Что скажете, есть коммерческая перспектива?» «Мне нравится», — заметил Брюс, «но не следует слишком расписывать сцены изнасилования в тюрьме. Мне кажется, тут ты немного переусердствовал». «Говоришь совсем как мой агент», — пробурчал Коб и достал из кармана рубашки ручку, будто собираясь делать заметки. «Что еще? Мерсер, а ваше мнение?» «У меня тоже есть право голоса?» «Конечно. А как же? Ваш голос значит ничуть не меньше, чем всех этих графоманов». «Думаю, что воспользуюсь этим сюжетом», — заявил Энди, и все рассмеялись. «Да, хороший сюжет тебе точно не повредит. Ты сумел уложиться в срок?» «Да, отправил рукопись и уже получил ее назад. Просит поработать над структурой». «С прошлой книгой было то же самое, но ее все равно напечатали». «И правильно сделали, а потом не успевали допечатывать». «Мальчики, перестаньте», — вмешалась Майра. «Вы нарушаете первое правило. Никаких разговоров о своих книгах». «Это может затянуться на весь вечер», — прошептал Брюс Мерсер достаточно громко, чтобы все услышали. Как и все, она тоже любила подшучивать. Никогда раньше ей не доводилось оказываться в компании писателей, которые всячески стремились подколоть друг друга, но делали это не со зла, а исключительно шутки ради. «А что, если тот парень из тюрьмы на самом деле оказался вампиром?» — вмешалась Эми, раскрасневшаяся от вина. В ответ грянул взрыв смеха. «Эй, об этом я не подумал», — тут же отозвался Коб. «Мы могли бы начать новую серию о вампирах в тюрьме. Мне это нравится. Ты не против сотрудничества?» «Я позвоню своему агенту, чтобы он связался с твоим, и они договорились». «И кого-то еще удивляет, что литература переживает кризис», — удачно вставила Ли. После нового взрыва хохота Коб заметил: «Снова литературная мафия перекрывает кислород». Все занялись едой, и на несколько минут за столом стало тише. Потом Коб хмыкнул и поинтересовался: «Поработать над структурой. Что бы это могло означать?» «Это значит, что сюжет оставляет желать лучшего», — отозвалась Майра. «И так оно и есть. По правде говоря, меня это ничуть не смущало. Знаешь, ты всегда можешь издать роман за свой счет, а Брюс найдет ему место на отдельном столе у задней стенки, где держат неликвиды». «Не надо. На том столике и так нет места», — отозвался Брюс. Майра сменила тему и обратилась к Мерсер. «Итак, вы уже здесь несколько дней. Можно ли узнать, как продвигается работа?» «Это неудачный вопрос», — ответила она с улыбкой. «А вы пытаетесь закончить книгу или начать ее?» «Я и сама не знаю», — признал Смерсер. «Нынешнюю, наверное, я заброшу и займусь другой. Я еще и сама не определилась». «Ну, если вам понадобится совет по любому вопросу написания, публикации, любви, отношений, еды, вина, путешествий, политики, вообще всего, что только есть под солнцем, то вы оказались в нужном месте. Посмотрите на собравшихся. Да тут одни эксперты». Я так и поняла. В полночь Мерсер сидела на нижней ступеньке настила на пляже и, зарывшись босыми ногами в песок, глядела на набегавшие волны. Ей никогда не наскучит мерный рокот океана, нежный шелест спокойного моря или рев прибоя при шторме. Ветер стих, и прилив почти не был слышен. Вдали, у самой кромки воды, маячила одинокая фигурка, шагавшая на юг. Мерсер по-прежнему находилась под впечатлением вечеринки и старалась восстановить все детали. Чем больше она вспоминала, тем более удивительным все казалось. Столько писателей в одном месте, и никаких ссор, ни одного резкого слова. И это при всем их самомнении, всей закомплексованности и завистливости, тем более что вино лилось рекой. Востребованные авторы, Эми, Коб и Энди, жаждали критического признания, в то время как Ли, Джей и Мерсер мечтали о больших гонорарах. Майре было все до лампочки. Брюсу и Ноэль нравилось находиться среди них, и они со всеми держались ровно, никого не выделяя. Она никак не могла определиться в своем отношении к Брюсу. Первое впечатление было весьма благоприятным, но, учитывая его внешность и легкость в общении, Мерсер не сомневалась, что Брюс нравится всем, во всяком случае сначала. Он не отмалчивался, но и не был болтлив, и, судя по всему, не собирался мешать Майре быть в центре внимания. В конце концов, это ее вечеринка, и она точно знала, что делает. Среди гостей Брюс чувствовал себя как рыба в воде, получая настоящее удовольствие от их рассказов, шуток и веселых перебранок. У Мерсер сложилось впечатление, что Брюс сделает все, чтобы помочь им продвинуться на литературном поприще. Они же, в свою очередь, относились к нему с уважением. По словам Брюса, обе книги Мерсер ему понравились, особенно роман, и они поговорили об этом достаточно, чтобы убедиться, он действительно их читал. Он сказал, что прочитал после выхода романа «В свет», когда Мерсер должна была приехать в его магазин на автограф-сессию. Это было 7 лет назад, но он отлично все помнил. Не исключено, что Брюс перед ужином полистал книгу, дабы освежить память, но на Мерсер это все равно произвело впечатление. Он попросил ее зайти в магазин и подписать 2 экземпляра для коллекции. Он прочитал и ее книгу коротких рассказов. Но самое главное, Брюс ждал от нее новых творений, причем неважно, будет это романом или сборником рассказов. Для Мерсер, некогда подававший большие надежды на литературном поприще, но утративший вдохновение и объятый страхом, что на писательской карьере можно поставить крест, слова поддержки столь искушенного читателя и ожидания им новых работ были исключительно важны. За последние годы веру в нее не утратили лишь литературный агент и редактор. Брюс, конечно, умел очаровывать, но не сказал и не сделал ничего, чтобы показать свой интерес. Правда, другого Мерсера не ожидала, поскольку его чудесная жена находилась всего в нескольких дюймах. Правда, если верить слухам, на любовном фронте Брюс Кейбл умел добиваться побед не только стремительным натиском, но и неспешной, несуетливой осадой. В ходе ужина Мерсер несколько раз бросала через стол взгляд на Коба, Эми и даже Майру, и задавалась вопросом, знают ли те о темной стороне жизни Брюса. С видимой всем стороны он управлял одним из лучших книжных магазинов страны, но в то же время тайно занимался торговлей краденым. Книжный магазин был успешным и приносил большую прибыль. Брюс вел чудесный образ жизни, имел красивую жену, спутницу, прекрасную репутацию и исторический особняк в живописном городке. Неужели он действительно был готов рискнуть всем этим и оказаться в тюрьме за торговлю краденными рукописями? Подозревал ли он, что по его следу уже идет целая команда опытных сыщиков, и что ФБР тоже не дремлет? Допускал ли, что через несколько месяцев может оказаться за решеткой на многие годы? Нет, это казалось невероятным. Подозревал ли он Мерсер? Нет, не подозревал. Что вызывало очевидный вопрос, что делать дальше? Элейн много раз повторяла, что действовать надо крайне осторожно и ни в коем случае не торопить события. Пусть Брюс сам придет и пустит Мерсер в свою жизнь. На словах все было очень просто. В понедельник, 30 мая, день поминовения погибших в войнах, Мерсер проснулась поздно и пропустила еще один восход солнца. Налив себе кофе, она направилась на пляж, где из-за праздника было оживленнее, чем обычно, но еще не очень людно. После долгой прогулки она вернулась в коттедж, налила еще кофе и села за маленький столик для завтрака, откуда открывался вид на океан. Открыв ноутбук, Мерсер посмотрела на пустой экран и напечатала «Глава первая». Писатели обычно делятся на две категории. Одни тщательно продумывают сюжет романа и знают его конец еще до начала работы, а другие, напротив, полагают, что созданный персонаж сам позаботится о развитии событий. Старый роман, тот, который она только что отбросила и который мучил ее все последние 5 лет, относился ко второй категории. За 5 лет ничего интересного с персонажами так и не произошло, и ее саму уже от них тошнило. Она решила отложить его. Пусть вылежится, к нему всегда можно будет вернуться. Набросав краткое изложение первой главы нового романа, Мерсер приступила ко второй. Закончив к полудню резюме первых 5 глав, она почувствовала, что совершенно выбилась из сил. Машины на Мейн-стрит еле ползли, а на тротуарах толпились туристы, съехавшиеся в город на праздничные выходные. Оставив машину в переулке, Мерсер направилась к книжному магазину. Ей удалось подняться в кафе наверху, не встретив Брюса, и устроиться за столиком с бутербродом и свежим номером «Нью-Йорк Таймс». Потом появился Брюс, пришедший за чашкой эспрессо, и, заметив ее, удивился. «У вас найдется время подписать книги?» — спросил он. «За этим я и пришла». Мерсер проследовал за ним в зал первых изданий, где он закрыл за собой дверь. 2 больших окна смотрели на первый этаж, и было видно, как совсем рядом клиенты копались в стеллажах с книгами. В центре зала стоял старый стол, заваленный бумагами и папками. «Это ваш кабинет?» — поинтересовалась она. «Один из. Когда нет зоопарки, я прихожу сюда перевести дух и немного поработать». «Когда нет зоопарки?» «Это книжный магазин. Сегодня народу много. Завтра тут будет пусто». Брюс убрал каталог, и под ним оказались 2 экземпляра «Октябрьского дождя» в твердом переплете. Он протянул ей ручку и взял книги. «Я уже и не помню, когда подписывала их в последний раз», — призналась Мерсер. Он открыл первую книгу на титульном листе, и она нацарапала на нем свое имя, после чего проделала то же самое со второй. Оставив 1 книгу на столе, 2-ю Брюс вернул на прежнее место на полке. Первые издания были расставлены по фамилиям авторов в алфавитном порядке. «А что тут?» — поинтересовался Мерсер, указывая на стену с книжными полками. «Все первые издания писателей, которые поставили свои автографы здесь. Мы проводим около 100 автограф-сессий в год, поэтому за 20 лет собралась внушительная коллекция. Я посмотрел свои записи. К вашему приезду во время тура я тогда заказал 120 экземпляров». «120? Так много?» «У меня есть клуб первых изданий, около 100 моих лучших клиентов, покупающих каждую книгу с автографами. На самом деле это довольно выгодно. Если я могу гарантировать продажу 100 книг, издатели-писатели очень хотят поставить нас в тур». «И эти люди приезжают на каждую автограф-сессию?» «Если бы. Обычно около 1/2. Но и в этом случае толпа собирается приличная. Треть живет за пределами города и получает книги по почте». «А что случилось, когда я отменила тур?» «Я вернул книги. Мне жаль. Издержки бизнеса». Мерсер прошла вдоль стены, разглядывая ряды книг, и некоторые из них узнавала. Все они были в единственном экземпляре. «А что с остальными?» 1 ее книгу Брюс поставил на полку, а 2-ю оставил на столе. «Где они хранились?» «Тут есть ценные книги?» — спросила Мерсер. «По сути, нет. Это впечатляющая коллекция, и я очень ею дорожу, потому что ценю каждый экземпляр. Но в плане стоимости они редко оправдывают вложения». «Почему?» «Первые тиражи слишком велики. Первый тираж вашей книги был 5000 экземпляров. Это, конечно, не так уж и много, но чтобы оказаться ценной, книга должна быть редкой. Правда, иногда мне везло». Брюс потянулся к полке, вытащил книгу и протянул ей. «Помните «Пьяницу из Пфтили»? Шедевр Джей П. Уолтола?» «Конечно». «Лауреат Национальной книжной премии и Пулитцеровской премии 1999 года по литературе. Я читал ее в колледже. Мне прислали ознакомительную копию, и, прочитав, я влюбился в книгу. Я знал, что у романа большое будущее, и заказал несколько коробок книг еще до того, как автор объявил об отказе от рекламного тура. У его издателя уже тогда было плохо с деньгами, да и чутьем он точно не отличался, так что первый тираж составил 6000 экземпляров. Для первого романа неплохо, но конкретно для этого явно недостаточно. А потом профсоюз объявил забастовку, и после выпуска 1200 экземпляров печать остановили. Мне повезло, что я успел получить свой заказ. Первые рецензии оказались самыми восторженными, и второй тираж уже в другой типографии равнялся 20 тысячам. Для следующего тиража эта цифра утроилась и так далее. И в конечном итоге совокупный тираж проданных книг в твердом переплете составил 1 000 000 экземпляров. Мерсер нашла страницу, где указаны авторские права, и увидела слова «Первое издание». «И сколько она теперь стоит?» — спросила она. «Я продал пару по 5000 долларов. Теперь прошу 8. У меня в подвале еще хранится порядка 20 экземпляров». Мерсер промолчала, однако взяла услышанное на заметку. Она протянула роман Брюс и подошла к другой стене, уставленной книгами. «Все та же коллекция, но не все из этих авторов подписывали экземпляры здесь», — пояснил Брюс. Вытащив с полки «Правила дома Сидра» Джона Ирвинга, Мерсер заметила. «Думаю, что на рынке их очень много». «Это Джон Ирвинг. Роман вышел через 7 лет после «Мира глазами Гарпа», поэтому первый тираж был огромным. Этот экземпляр стоит несколько сотен долларов. У меня есть один «Мир глазами Гарпа», но он не продается». Она вернула книгу на место и пробежала взглядом по соседним изданиям. «Мира глазами Гарпа» не было. Мерсер решила, что она тоже погребена в подвале, но ничего не сказала. Ей хотелось спросить у него о самых редких книгах, но решила, что разумнее не проявлять интереса. «А вам понравился вчерашний ужин?» — поинтересовался он. Мерсер засмеялась и отошла от стеллажа. «О, да. Я никогда не ужинала в обществе стольких писателей. Знаете, обычно мы не очень общительные, предпочитаем держаться особняком». «Я знаю. Ваша честь, все старались вести себя прилично. Поверьте, такие встречи далеко не всегда проходят столь цивилизованно». «Но почему?» «Специфика ремесла. Больное самолюбие, спиртное, да еще разные политические пристрастия, и страсти начинают кипеть. Хотела бы я на это посмотреть. А когда намечается следующая вечеринка?» «С этой публикой никогда не знаешь наверняка. Но Эль собиралась устроить ужин через пару недель. Вы ей понравились?» «Она мне тоже. Она просто чудесна. Ноэль очень жизнерадостна и настоящий профессионал в том, чем занимается. Вам обязательно надо зайти в ее магазин». «Я обязательно зайду, хотя ничего не смыслю в эксклюзивных вещах». Рассмеявшись, Брюс посоветовал. «Только ей не говорите. Ноэль очень гордится тем, что выставляет на продажу и хранит на складе». «Завтра за кофе я встречаюсь с Сириной Роуч перед ее автограф-сессией. Вы с ней знакомы?» «Конечно. Она была здесь уже дважды. Сирина довольно эксцентрична, но вместе с тем приятна в общении. Ее сопровождают бойфренд и пресс-агент». «Эскорт?» «Вроде того. Но в этом нет ничего необычного. Сирина лечилась от наркомании и нуждается в поддержке. Жизнь на колесах выбивает из колеи многих писателей, и им нужна опора, чтобы чувствовать себя защищенными». «Она не может путешествовать одна?» Брюс засмеялся. Казалось, он сомневается, стоит ли сплетничать. «Знаете, я могу рассказать вам много всяких историй. Часть из них грустные, часть веселые, но все они весьма колоритные. Давайте прибережем их на другой день, может, как-нибудь после хорошего ужина». «А бойфренд у нее прежний?» «Я спрашиваю потому, что читаю ее последний роман, и там главная героиня борется с мужчинами и наркотиками. Судя по всему, автор хорошо знаком с материалом по личному опыту». «Не знаю, но в двух последних турах ее сопровождал тот же парень». «Бедной девушке достается от критиков по полной программе». «Да, и она воспринимает это очень болезненно. Утром мне позвонил пресс-агент, чтобы я не устраивал никаких ужинов по окончании сессии. Они пытаются оградить ее от спиртного». «А тур только начинается?» «Мы ее третья остановка. Не исключено, что тур окажется неудачным, но Сирина всегда может его отменить, как когда-то сделали вы. Я бы очень ей рекомендовала». В окно заглянула продавщица и сообщила. «Извините за беспокойство, но вам звонит Скотт Туроу». «Мне жаль, но это важный звонок», — сказал Брюс. «До завтра», — попрощалась Мерсер и направилась к двери. Спасибо, что подписали книги. Я подпишу все свои книги, которые вы купите». 3 дня спустя Мерсер, дождавшись вечера, направилась к пляжу. Сняв сандалии, она убрала их в маленький рюкзачок и зашагала на юг по кромке воды. Время отлива, пляж широкий и пустынный, если не считать редких пар, гулявших собаками. Через 20 минут она миновала многоэтажные кондоминиумы и направилась в сторону отеля «Ритц-Карлтон». Возле деревянного настила она полоснула ноги, надела сандалии, прошла мимо пустого бассейна и вошла в отель, где за столиком в элегантном баре ее ждала Элейн. Тесса любила этот бар в Ритц-Карлтоне. 2 или 3 раза каждое лето они с Мерсер одевались в свои лучшие наряды и ехали в Ритц, где сначала угощались напитками, а затем ужинали в знаменитом ресторане отеля. Тесса всегда начинала с бокала мартини, а Мерсер до 15 лет заказывала диетическую колу. Когда ей исполнилось 15, она приехала на лето с поддельным удостоверением личности, и они с Тессой угощались мартини вместе. Случайно оказалось так, что Элейн сидела за их любимым столиком, и на Мерсер, занявшую место рядом, нахлынули воспоминания о бабушке. Тут ничего не изменилось. На заднем плане негромко пел музыкант, подыгрывавший себе на фортепиано. «Я приехала сегодня днем и подумала, что хороший ужин вам не повредит», — сказала Элейн. «Я была здесь много раз», — отозвалась Мерсер, осматриваясь и вдыхая столь знакомый запах смеси соленого воздуха и дубовых панелей. Тесса обожала это место. Оно, конечно, не для тех, кто вынужден экономить, но время от времени бабушка позволяла себе такую роскошь. «Значит, Тесса не была богатой?» «Нет. Она не нуждалась и, к тому же, образ жизни вела скромный. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». Подошел официант, и они заказали напитки. «По-моему, неделя у вас выдалась удачной», — заметила Элейн. По заведенной процедуре Мерсер каждый вечер отправляла ей по электронной почте отчет о прошедшем дне, в котором сообщала обо всем, что могло иметь отношение к их поиску. «Я не уверена, что знаю больше, чем когда приехала, но зато установила контакт с противником». «И?» «Он действительно очень обаятельный и весьма симпатичный. Самое ценное хранит в подвале, но о сейфе не говорил. У меня такое впечатление, что внизу у него целый склад. Его жена сейчас в городе, и ко мне он не проявил особого интереса, если не считать обычного расположения к писателям. Расскажите мне об ужине у Майера и Ли». «Жаль, что там не было скрытой камеры», — улыбнулся Мерсер.